Ровно в 8 все были в сборе. Господин де Морсер вошел с последним ударом часов. В руках у него были какие-то бумаги, и он казался вполне спокойным. Вопреки своему обыкновению, держался он просто, одет был изысканно и строго, и по обычаю старых военных застегнут на все пуговицы. Его появление произвело наилучшее впечатление. Члены комиссии были настроены отнюдь не недоброжелательно, и кое-кто из них подошел к графу и пожал ему руку. Альберт чувствовал, что все эти подробности разрывают ему сердце, а между тем к его мукам примешивалась и доля признательности. Ему хотелось обнять этих людей, выказавших его отцу уважение в час тяжелого испытания. В эту минуту вошел курьер и подал председателю письмо. «Слово принадлежит вам, господин де Морсер», — сказал председатель, распечатывая письмо. Граф начал свою защитительную речь. «И, уверяю вас, Альбер, — продолжал Бошан, — она была построена необычайно красноречиво и искусно. Он представил документы, удостоверяющие, что визирь Янины до последней минуты доверял ему всецело и поручил ему вести с самим султаном переговоры, от которых зависела его жизнь или смерть. Он показал перстень, знак власти, которым Али-паша имел обыкновение запечатывать свои письма и который он дал графу, чтобы тот по возвращении мог к нему проникнуть в любое время дня или ночи, даже в самый гарем. «К несчастью, — сказал он, — переговоры не увенчались успехом, и когда он вернулся, чтобы защитить своего благодетеля, то нашел его уже мертвым. Но, — сказал граф, — перед смертью Али-паша, так велико было его доверие, поручил ему свою любимую жену и дочь».